Глава 16. Мира. Ассель родила дочь после Рождества. Родила легко, быстро и без разрывов, а Мируэрт была рядом с ней как партнер, ночевала в первую ночь в палате и в следующие дни приходила в частный роддом, чтобы помочь дочери. По такому случаю начальство Мира расщедрилось и отправило ее в отпуск на целых полтора месяца. То есть на все 40 дней, что Ассель с новорожденной дочкой будут у Мира. Уйгурские сваты сами настояли на соблюдении своей традиции, потому что Мируэрт — педиатр, и первая внучка должна быть в хороших руках. Пока малышка, которую Ассель и Ильяр решили назвать Азизой, спала в прозрачной люльке, Мира смотрела на нее с умилением и безграничной любовью, искала в ней знакомые черты и легонько поглаживала маленькие пальчики. Она переживала, что из-за стресса, давления и тонуса Аселек может родить раньше срока, но, к счастью, все обошлось. «Внук и внучка — это такое счастье», — подумала Мируэрт. «И как символично, что эта маленькая душа пришла в начале Нового года. Хорошо вот так начинать жить с чистого листа». «Мама, Азиза уснула?» — шепотом спросила Асселя, выйдя из душа. «Да», — тихо отозвалась Мира и улыбнулась. «Она пока тьфу-тьфу спокойная. Что еще для счастья надо? Поесть, поспать, покакать?» «Это потому, что ты со мной, и я спокойна». Дочь села рядом с мамой и положила голову ей на плечо. Подняв руку, Мира погладила свою девочку по волосам и щеке, вспомнила, как когда-то, 24 года назад, она также смотрела на новорожденную Асселю и умилялась ее пухленьким щечкам и коротким черным волосам, которые убрали после 40 дней. Димашу было уже 2, и первое время он ревновал маму к сестренке, а потом полюбил и защищал. Одно воспоминание зацепилось за другое, третье, четвертое, и эта цепочка привела ее к Бахаджану. Как они пытались быть хорошими родителями и продолжать учиться, как он корпел над учебниками, пока под ногами ползал Димаш, как сама Мира после того, как укладывала детей спать, заходила на кухню и до поздней ночи учила теорию, иногда засыпая прямо за столом. «Аселёк, ты собираешься сказать папе, что у него родилась внучка?» Мира все-таки решилась задать этот вопрос. «Я думала об этом», — вздохнула дочка, «но я пока не готова говорить с ним. Я могу позвонить». Асселя немного подумала и согласилась. Мируэрт достала из кармана брюк мобильный и набрала бывшего мужа, но в ответ услышала: телефон отключен. «Что не берет?» — поджав губу, горько усмехнулась Ассель. «Отключен. Ладно, напишу ему позже». Она написала Бахаджану, когда сидела в своей машине у здания роддома. Всего лишь несколько слов дались ей с трудом. «Бахаджан, у тебя родилась внучка. Назвали Азизой». Но он так и не ответил. Утром, когда она проверила телефон, под посланием было 2 серые галочки. Это означало, что сообщение доставлено, но не прочитано. «Ну что ж», — вздохнула она, — «каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Ты свою выбрал». С этими мыслями Мира выключила телефон и засобиралась в роддом на выписку дочери и внучки. По настоянию родителей Ильяра, которые свято чтили многочисленные традиции, именно новорожденный поставили на 5-й день после рождения. Обычно на это мероприятие собираются только мужчины, а имя ставят либо мулла, либо кто-то из родственников и знакомых, знающих Коран. В их случае это был дядя Ильяра, Раим Ака. Со стороны Асели присутствовали только Димаш и дядя Берег, потому что Бахаджан так и не ответил и не вышел на связь. Его второй брат улетел в командировку, а все родственники Мира, в том числе и родной брат, жили в Караганде. Праздничным столом занималась мама Ильяра, деятельная и очень эмоциональная Сания. На следующий день после рождения внучки ее уйгурские бабушка и дедушка по обычаю зарезали барана. Свекровь Ассели сварила сарпу, наваристый бульон, который должна пить роженица для восстановления и выработки молока. Оставшееся мясо привезли в квартиру Миры и заполнили ей морозильник. О том, где их сват, родители Ильяра тактично не спрашивали, так как уже знали всю историю от сына. Пока гости собирались, Ассель сидела в спальне и кормила дочь. Мира зашла к ней, чтобы помочь запеленать Азизу перед обрядом, а когда вышла, то была ловко перехвачена Берегом. «Мира, а Бахаджан-то где?» — шепотом спросил Девик. «Неужели Ассель отказалась его приглашать?» «Нет, конечно», — возмутилась Мируэрт. «Она даже согласилась, чтобы я ему позвонила, но его телефон отключен, а на мое сообщение он так и не ответил». «Как это?» — опешил Берег. «Ну вот так», — развела руками женщина. «У него был шанс, потому что Аселек смягчилась, он им не воспользовался». «Ой, дурак, старый дурак», — покачав головой, цокнул Берег. «Не такой уж и старый», — усмехнулась Мира. «Мы ровесники». «Мира, прости, я не это имел в виду», — смутился мужчина. «Я просто не узнаю Баху. Его как будто подменили. Совсем другой. Что с ним такое?» «Ну как что? Любовь у него». «Любовь? Маразм у него. а Сандуга считает, что приворожила его молодая», — сказал он, сделав голос на тон ниже. «Сомневаюсь. Она сама врач-анестезиолог. Очень красивая, между прочим. Ты ее видела?» «Мельком. Мне хватило, чтобы убедиться. Это любовь». «Мир». У Берика не осталось слов, а у Мира терпения. Сославшись на то, что надо помочь Санье, она ушла на кухню. 2 месяца назад ее жизнь кардинально изменилась. 2 месяца назад Бахаджан ушел, поставив жирную точку. А она сама только-только начала приходить в себя и оживать. Когда пришло время обряда и миноречия, Асель вынесла дочку в зал и передала на руки дяде своего мужа. Все мужчины надели тюбетейки, а дядя Ильяра положил ее на коврик и прочитал над ней азан из Корана. Затем Раим Ака взял малышку на руки, повернулся в сторону Мекки и трижды произнес ей на ухо: «Ты стала Азизой, дочерью Ильяра». Мусульмане верят, что этот обряд нужно провести в первую неделю после рождения ребенка, чтобы ангелы хранили его, оберегали от сглаза и болезней. Глядя с улыбкой на улыбающуюся во сне внучку, Мира с грустью отметила, что Бахаджан лишил себя такой прекрасной возможности помириться хотя бы с дочерью. Но не судьба.